Глава 50. Боясь, что она передумает или что все это просто сон, который рассеется так же внезапно, как прошлое видение о ней, Ансар спешил любить. Вместе с ним спешила и Мира. Говоря по дороге о том, что скучали, прося прощения и прощая, на ходу раздеваясь и бросая на пол одежду, они добрались до спальни. Упав на кровать, Мируэрт нащупала кнопку настольной лампы, и комнату озарил золотистый свет. Она хотела навсегда запомнить тот момент, когда он посмотрел на нее с любовью и восхищением. Все остальное стало неважным и пустым. Дулатов целовал и нежно, и властно, и смело. Прикусив ее нижнюю губу, он чуть оттянул ее, отчего она еще сильнее распалилась, застонала и прогнулась. Ансар зацеловывал ее шею, острые ключицы и точёные плечи. Ему все казалось мало, и все никак он не мог напиться и надышаться ею. Мужчина уже не помнил, как это было тогда, во времена его молодости, когда он задыхался от любви к одной женщине. За годы душевного одиночества эти ощущения стерлись из памяти. Но теперь он не просто задыхался, а утопал в чувствах к такой живой, отзывчивой эмоциональной мере, что если бы Всевышний призвал его сию же минуту к себе, то Дулатов бы умер абсолютно счастливым, влюбленным и любимым. Мира отпустила все обиды и решила принять прошлое Ансара таким, какой он есть. Как она боялась ему признаться во всем и как это оказалось просто несколько минут назад. Дрожа от желания быть с ним, Мира гладила его по голове, пока он ласкал ее грудь, украдкой наблюдая за ее реакцией на смелые движения языком. Облизнув губы, она прикрыла веки и полностью отдалась во власть теперь по-настоящему своего мужчины. «Люблю тебя, моя девочка», — прошептал он, целуя ее живот. «Ну какая же я девочка, Дулатов?» Тихо посмеялась она и прикусила костяшки пальцев от переполнявших эмоций. «Хорошо, я потом придумаю что-нибудь». Лукаво усмехнулся он и, укусив кожу на внутренней стороне бедра, Мира ойкнула, но быстро привыкла к этим ласкам, наслаждаясь всем, что дарил ей Ансар. «Скажи еще раз, что любишь», — попросил мужчина, нависнув над ней и посмотрев в глаза. Ее губы смело раскрылись в сияющей счастливой улыбке, она повторила. «Я люблю тебя и хочу тебя прямо сейчас». «Понял». Теряя голову от счастья, он вошел в нее до упора и услышал протяжный сладкий стон из приоткрытых губ своей женщины. «Поговорим?» — серьезно спросил Ансар, когда Мира положила голову на его грудную клетку. Волосы рассыпались и щекотали влажную после души кожу, но от этого было только приятно. А на болевшем, ухмыльнувшись, она коснулась его сильной руки, которую он согнул в локте. «Давай поговорим». «Ты меня простила?» Ансар гладил ее по волосам и балдел от того, что она обводила кончиком указательного пальца линии на внутренней стороне ладони. «Я понимаю, тебе тяжело принять мое прошлое, но я его не смогу переписать, хотя кое-что навсегда бы вычеркнул. Ты не представляешь, я ведь впервые за много-много лет не знал, что делать. Особенно, когда ты отвернулась от меня в торговом центре». «Я растерялась, увидела тебя и вспомнила все, что было, поэтому и ты прости меня». «А тебя за что?» «За упрямство, за то, что не выслушала, за то, что выносила тебе мозг на этой неделе, отдала все твои подарки, о чем потом пожалела». «Пожалела, значит?» Усмехнулся Ансар, вспомнив, как остро отреагировал на этот поступок. «Да, надо было продать платье на Олыкс, туфли сдать в магазин и забрать деньги, а браслет заложить в ломбард». «Ты серьезно?» Дулатов перестал поглаживать ее, повернул голову. Она увидела, как он нахмурился. «Нет же», — посмеялась она. «Это шутка. Я не какая-нибудь меркантильная сучка». Дулатов засмеялся и прикрыл лицо другой рукой. «Что?» — повернув к нему голову, удивилась Мира. «Я впервые услышал, как ты материшься. Думал, ты не умеешь». «Умею, но делаю это крайне редко». «Ну, как красиво звучит». Хитрая кривоватая усмешка мелькнула на его лице, а рука, которой была так увлечена Мира, легла сначала на полушарие и сжала ее так, что женщина закатила глаза от удовольствия. «Разве такое бывает?» — прошептала она, хватая ртом воздух. «Что именно?» «Что мужчины в твоем возрасте могут два раза подряд». «Чего?» Уязвленно воскликнул он, порывисто сел и резко, но в то же время мягко опрокинул Миру на живот. «Ты что говоришь, женщина?» «Будем реалистами, Дулатов». Приподняв и повернув голову, улыбнулась она. «Тебе уже через 2 года 60, а статистика показывает, что мужчины в твоем возрасте...» «Ох...» По спине прокатилась волна мурашек, когда Ансар сначала поцеловал ее за ухом, а затем укусил мочку и оттянул ее. Довольной кошечкой она прогнулась в пояснице, оставалась замурлыкать. «Возьмешь свои слова назад», — прогремел мужчина и сильно до сладкой боли и пульсации внизу живота сжал ее талию. «Серьезно?» — не сдавалась она, испытывая его терпение и играя с ним. «Ну все, малыш, держись». «Ну какой я тебе малыш, Дулатов?» Ладно, я потом все-таки что-нибудь придумаю. Только давай без зоопарка. Ансар перекинул ее волосы через плечо и осыпал поцелуями обнаженное плечо, лопатки, спину. Мира уронила голову на сложенные руки и таяла от нежности партнера, который рисовал узоры на ее раскаленной коже то пальцами, то губами, то языком. «Мне никогда не нравились бородатые мужики», — сквозь стон призналась она. «Я не понял, ты решила меня добить?» Ансар ловко перевернул ее на спину. «Ты сначала дослушай», — тихонько посмеялась она и ласково погладила своего мужчину по щеке, затем медленно скользнула по шее и уперлась ладонями в его крепкую грудь. «Мне никогда не нравились бородатые мужики до тебя. Если бы ты знал, как я кайфую от ощущений, которые даришь ты и твоя борода». Несколько секунд Дулатов вглядывался в ее прекрасное лицо и в один миг сорвался, сказав только одно. «Ты точно решила меня добить». Второй полет оказался еще ярче первого. Обессиленные, но счастливые, до глупых улыбок взрослые решили сделать перерыв и подзаправиться. Мира надела домашнее трикотажное платье на тонких лямках. Зайдя на кухню, она принялась хозяйничать и накрывать на стол, пока Дулатов принимал душ. В дверь неожиданно позвонили, и Мира, которая больше никого не ждала, нахмурилась и вышла в прихожую. Посмотрев в глазок, она увидела в подъезде бывшего мужа, сжимающего в руках букет роз. Не на шутку разозлившись, она открыла дверь и процедила сквозь зубы. «Чего тебе?» «Мира, я пришел извиниться за прошлый раз. Мне правда плохо без тебя. Я не могу так больше». «Бахаджан, иди к жене. Здесь тебе нечего делать. Я же сказала, что люблю другого». «Но вы же расстались». «Кто тебе сказал?» Удивилась Мира, но тут же все поняла и еще сильнее рассердилась не только на бывшего, но и на крота. «Вот черт». «Малыш, я, конечно, извиняюсь, но у тебя не найдется для меня футболки». Мира закрыла глаза, шумно выдохнула и повернулась, оказавшись между бывшим мужем и любимым мужчиной, который стоял в прихожей в одних брюках, демонстрируя при этом свой выдающийся торс. «Милый, минутку подожди, я тебе сейчас все найду и дам». Нервно улыбнулась она, предчувствуя, что грядет нечто ей уже неподвластное.